если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек. Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек. Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног. Если ты выдернешь волосы, ты их не ставишь назад. Если ты выдернешь волосы, ты их не ставишь назад. И твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад. Правда всегда одна. Это сказал фараон, он был очень умен, и за это его называли Тутанхамон. Я знал одну женщину, она всегда выходила в окно. Было 10 000 дверей, но она выходила в окно. Она разбивалась насмерть, но ей было все равно. Если бы ты знал эту женщину, ты не стал пить с ворами. Если бы ты знал эту женщину, ты бы не стал пить с ворами. Ты бы не стал ходить по грязи и разбрасываться волосами. Правда всегда одна. Это сказал фараон, он был очень умен, и за это его называли Тутанхамон. Всегда одна. Это сказал фараон, он был очень умен, и за это его называли